Глава 10. Время 7 часов. Я собираю малышей в спальне и читаю им лекцию о продуктах, которые надо экономить, и об уважении, которое надо проявлять по отношению к слугам. Я угрожаю им худшим из наказаний холодильником и прилюдной поркой, в том случае, если их поведение не изменится в лучшую сторону. Еще я зачитываю им расписание на день. Спорт, помощь по хозяйству слугам и уроки. Без определенной темы, но такие, где они смогут задать любые вопросы по желанию. «Любые вопросы, какие захотим?» — удивляется один из малышей. «Да, любые. Их разбирает любопытство. От вчерашней злобы и агрессивности не осталось и следа. В столовой старшие уже расселись в соответствии с моими указаниями. Малышам пришлось занимать свободные места. Так они оказались под присмотром, и основные зачинщики лишились возможности собраться вместе». Впервые после начала восстания во время еды царит спокойствие. Я пользуюсь этим, чтобы узнать у Клавдии, как все прошло ночью. Я так хотел быть там, но уснул. За составлением расписания, жалуюсь я. Я проснулся только с рассветом и по тишине в коридорах понял, что все уже закончилось. Должно быть, ты крепко спал. Не сказать, чтобы все прошло гладко. Операция началась около 2 часов ночи. Отвлекающий маневр проводили на северной стороне. Тит и еще двое тихо вышли, и когда увидели солдат, стали стрелять. Они считают, что смертельно ранили как минимум 2. Через несколько минут мы услышали, что к солдатам прибыло подкрепление. Тогда мы выпустили Мамерка и Нумерия через противоположный выход. После 15-минутной перестрелки 3 наших вернулись внутрь, к счастью, целые и невредимые. Когда ждать новостей? Я надеялся, что они вернутся до рассвета. В случае непредвиденной ситуации им было приказано затаиться на весь день и ждать наступления следующей ночи. Я поставил часовых на маяке, чтобы наблюдать за ними. Стрелки прикроют их в случае чего. Теперь нам остается только ждать. Что с малышами? Ты составил им расписание? Я вкратце излагаю ему план дня. Он одобряет, но просит не привлекать Тита и других членов гвардии к спортивным занятиям. Они должны быть готовы к действию, если вдруг что-то случится с нашими посланниками. Начинается первый урок. Я собираю всех синих и голубых в одном классе и прошу написать мне вопрос или тему, которую они хотели бы обсудить. Выбор сделан очень быстро. Подавляющее большинство предлагает поговорить о самках человеческих особей. Я начинаю. Как и у всех млекопитающих, у людей есть самцы, которых называют мужчинами, самки, женщины, и дети, которые, если мужского пола, то называются мальчики, а если женского, то девочки. В так называемых семьях имеется производитель, это отец или папа, производительница, мать или мама, мальчик, сын, а девочка, дочь. Если у одних и тех же производителей или родителей больше одного ребенка, то последующие дети называются брат, если мальчик, и сестра, если девочка. При упоминании этих слов моих слушателей охватывает необъяснимое волнение. Они вздыхают, нервно сглатывают, у многих на глазах выступают слезы, как будто внезапно на них нахлынули слишком яркие воспоминания. «Мне впервые, — признается Кизон, — захотелось все записать в тетрадь. Мне очень интересно, но боюсь, что все не запомню, так много новых слов». После недолгой паузы один из детей обращается ко мне. «Она что, больше всего похожа женщина? Сколько у нее пар сосков?» «Я вам сейчас нарисую. Начну с головы. Она похожа на голову мужчины, только на лице нет растительности, как у Цезаря, например. На всех картинках, что я видел, у женщин были длинные волосы. Правда, не знаю наверняка, для чего это им нужно. У них 2 молочные железы, которые называются груди». У нас тоже 2 соска, но женские можно представить себе как 2 выдающихся вперед жировых шара. Больших? Похоже, они бывают не только разных размеров, но даже и разных форм. Я покажу в конце занятия, если будете себя хорошо вести, рисунки, которые я нашел. Бедра у женщин более широкие, чем у мужчин, потому что именно на этом уровне развивается ребенок после оплодотворения. Обсуждение продолжается в теплой и дружественной обстановке. Вопросы становятся более сложными, продолжительность вынашивания и кормления, количество детей в одних родах. Каждый раз я стараюсь быть точным и использовать всякие термины, из-за чего мне приходится постоянно обращаться к своим записям. «Мито?» — спрашивает Кизон. «А ты знаешь, есть ли среди нас братья? Мне лично кажется, что Децим мой брат. Мы похожи друг на друга и часто думаем одинаково. Я не могу тебе ответить на этот вопрос. Где-то в доме должны быть архивы, которые могли бы поведать о нашем происхождении, но мы их пока не нашли. А мог бы я сейчас на своей стадии развития быть производителем?» «Зачем ты спрашиваешь? У нас все равно девочек нет», — отвечает мальчишка, который прячется за спиной соседа. Некоторые дети раздражаются громким смехом. «Я жду, пока они успокоятся». Возраст полового созревания у мальчиков, то есть период перехода от детского состояния к взрослому, происходит между 13 и 15 годами. Проблема в том, что мы знаем только количество лет, проведенных здесь, а сколько мы прожили до того, нам неизвестно. Проще говоря, тебе я могу сказать, что ты еще слишком мал, чтобы стать папой. Половому созреванию соответствуют некоторые признаки. Волосы под мышками и на лице, например. А у тебя их нет. Значит, ты мог бы? Похоже, что так. Я высчитал, что мне около 14 лет. Другие дети поднимают руки, чтобы задать вопрос. Но мы должны прерваться. На сегодня урок окончен, нам надо придерживаться расписания. А завтра, я обещаю, мы продолжим. Ну, последний вопрос. Мито, пожалуйста. Я замечаю Клавдия в коридоре. Он делает мне знаки, чтобы я вышел. Завтра, я вам обещаю. Подождите минутку, я сейчас вернусь. Я выхожу из класса, мой друг чем-то взволнован. У тебя новости от Нумерия и Мамерка? Никаких. Полная тишина. Не знаю, что и думать. Тит с Октавием хотят идти их разыскивать. Я против. Я не хочу ими рисковать. Как ты считаешь? Ты прав. Уговори их подождать до ночи, а там примем решение вместе. Как с малышами? Прекрасно. Мне удалось их увлечь. Что это за странный рисунок на доске? Дай отгадаю. Человеческая самка? Совершенно верно. Я нашел вырванные из учебника страницы. С 42 по 48? Когда ты их обнаружил? Вчера вечером в кабинете Цезарей. Но у меня не было случая тебе об этом сказать. Не знаю, увидим ли мы когда-нибудь живой образец, заявляет Клавдия озабоченно. Я в этом уверен. У нас вся жизнь впереди. Поможешь мне присмотреть за синими и голубыми? Да, это отвлечет меня от тревожных мыслей. Мы возвращаемся в класс, дети встречают нас улыбками. А теперь, — говорит Клавдий очень торжественным голосом, — мы решили ознакомить вас с работой слуг по дому. Вы будете повсюду сопровождать одного из слуг в течение 2 часов, что остаются до обеда. Наблюдайте за ним, помогайте ему и слушайтесь его во всем. Вопросы есть? «Я не совсем понимаю, для чего это нужно», — говорит малыш, который все время прячется за спинами других. Клавдий хмурится. «Я хотел бы тебя видеть, когда ты ко мне обращаешься. Подойди, Корнелий. Я думаю, ты все поймешь, когда сам попробуешь. Слушайся нас и смирись с тем, что выбора у тебя нет. Еще вопросы?» Атмосфера, похоже, снова накаляется. Я пытаюсь говорить как можно более естественным тоном. Я сейчас назову вам имя вашего слуги-опекуна и скажу, где он находится. Он вас ждет. Проявите уважение. Старшие будут вас время от времени проверять. Дети выходят из класса, понурившись, словно бы я их только что предал. К обеду новостей от наших товарищей все нет. Тит переживает. Он садится напротив меня и пытается говорить тихо, чтобы его не услышали младшие. «Поговори с Клавдием», — шепчет он мне. «Тебя он послушает». «Надо что-то делать. Представь, что Мамерка и Нумерия где-то прячут, нам надо прочесать остров. Чем дольше мы ждем, тем меньше шансов их найти». «Тит, мы не знаем, где их искать. А наши враги только и ждут, чтобы мы выходили маленькими группами и попадались им по очереди. Пока у нас есть оружие, и мы контролируем выходы, они ничего не могут предпринять против нас. Но, боюсь, для наших двух товарищей уже все кончено. Должно быть, их взяли». Хорошо, если они не успели добраться до рваных ушей. В глубине души я понимаю, что ты прав. Это очень опасно и даже похоже на самоубийство, но я не могу больше ждать. Тит с трудом сдерживает свое нетерпение. Он не переставая теребить свой автомат и громко прищелкивает языком, как будто стреляя по воображаемым мишеням. Тит, я думаю, что скоро мы еще пожалеем в этом месте. Почему ты так говоришь? Я чувствую, что наши дни здесь сочтены. Перестань дергаться и пойди поешь горячей еды, пока она еще есть. Обед проходит без происшествий. Малыши едят с аппетитом. Я внимательно слежу за ними, пытаясь предположить, что у них сейчас на уме. После обеда мы собираем синих и голубых в спортивном зале. Клавдий говорит речь. «Прежде всего, хочу вам сказать, что я доволен вашим поведением. Слуги доложили мне, что вы держались молодцом. Можете ли вы рассказать нам теперь, чем вы занимались?» «Я стирал. Пытался отстирать пятна от варенья. Было ужасно трудно. Я мыл душевые и туалеты. Я пол в коридоре. Я готовил еду. Я почистил сотню морковок. Но время пролетело незаметно, потому что я болтал с Оптимусом. Мы говорили о моем первом опекуне. Он был его другом. Он рассказал мне, что Апий месяц назад отрезал себе ухо, чтобы сбежать. А мой рассказал мне все, что с ним произошло после того, как сломалась его кровать. А я узнал...» Кто-то стучит в дверь и входит без предупреждения. Это Тит. С каменным лицом он обращается к Клавдию. «Пошли, есть новости. Мето, закончи с малышами. Я вернусь, как только освобожусь». Мои товарищи выходят из зала. Никто не решается возобновить беседу. Я решаю закончить дискуссию. Мне сложно пребывать в неведении. «Ладно, сегодня утром кто-то спросил, зачем вас заставляют делать эту работу?» «На то есть две причины. Во-первых, вы познакомились со слугами, которые еще несколько лет назад были на вашем месте. А во-вторых, вы поняли, что им приходится делать, когда вы ведете себя бог знает как. Мы хотим через некоторое время разделить их обязанности между всеми и...» «Я больше не могу ждать, у меня перед глазами стоят лица Мамерка и Нумерия. На сегодня достаточно. Идите в игровой зал и... идите». Я нахожу Клавдия и Тита в центре дома, а они чуть ли не кричат друг на друга. «Я так и знал, мы их бросили!» «Замолчи, не говори так. Нумерий был моим лучшим другом. Я подбегаю, объясните мне, что происходит, и перестаньте ругаться, нам нельзя ссориться». «Все пропало. Они схватили Нумерия». Клавдий едва сдерживает слезы. «Мы получили послание извне, в котором говорилось, что в холодильнике есть посылка. Мы открыли холодильник и нашли там тело Нумерия с посланием, написанным вокруг шеи. Сдавайтесь, или вы все закончите, как он». «Он сейчас там?» «Мето, это все, что тебя интересует?» — возмущается мой друг. «Они убили его, а ты...» Я крепко обнимаю Клавдия. Он рыдает у меня на плече. Я отвожу его в кабинет Цезаря и усаживаю в кресло. «Подожди нас здесь, отдохни». Мы с Титом выходим. Нужно проверить, действительно ли он мертв, а главное, не спрятал ли он послание для нас до того, как его схватили. «Ты прав, но я позову подкрепление. Если это ловушка, нам понадобится прикрытие. Тело нашего друга лежит у наших ног. Я закрываю ему глаза, потом осматриваю карманы, открываю ему рот. Марк меня упрекает: оставь его в покое, Мето, он мертв. Я продолжаю свои поиски и, наконец, нахожу в левом носке два листка, свернутых в четверо. Это не последнее послание Нумерия, это письмо от Ромула. Оно адресовано мне. Я принимаюсь читать его вслух. Мето, это пишу я, Ромул, доверься мне. Они ничего не знают об этом письме, я абсолютно уверен. Если мы когда-нибудь встретимся, я объясню тебе, почему. На втором листке список тех, кто будет казнен после штурма. Все, кто там перечислен, должны бежать из дома сегодня до полуночи. На это время назначено нападение. Но не задерживайтесь слишком, все может начаться раньше. Солдаты вот-вот вернутся на остров. Именно их ждут, чтобы перейти в наступление. Существует туннель, который выведет вас в южную часть острова, зону, неконтролируемую войсками моего отца. Вход в туннель в чулане, дверь 101. Чтобы открыть проход, надо повернуть внутри гвоздь, на котором висит швабра. Длинная лестница выведет вас за пределы дома. На выходе из туннеля следуйте по прямой дороге. В 200 метрах слева от тропинки находится пост охраны, который вам предстоит нейтрализовать, прежде чем пройти. Любой ценой не допустите сигнала тревоги. Удачи, Ромул. Мои друзья бросаются к списку. Все они находят в нем свои имена. Марк не может сдержать слез. Мы идем искать Клавдия. Он уже успокоился, быстро пробежав глазами список, он говорит: «Все красные и фиолетовые, и все слуги, без разбора. Ну и что вы думаете?» Все оборачиваются ко мне. Они уже знают, что я скажу. Это не ловушка. Ромал меня никогда не подводил. Побег докажет, что мы одни во всем виноваты, что малыши просто нам подчинялись. Таким образом, мы повышаем их шансы избежать наказания. А поскольку мы уходим с оружием, и кто-нибудь из нас обязательно спасется, возможно, однажды мы вернемся, чтобы освободить младших. Возражений ни у кого нет. Как бы то ни было, говорит Октавий, но Клавдий перебивает его. Отправляемся после ужина. Я предупрежу слуг. Мето, возвращайся к малышам. Остальные пусть готовят мешки. Положите еду и одеяло, еще теплую одежду. Тит, ты займешься оружием. И дайте побольше снотворного детям. Будем есть за отдельными столами, чтобы не перепутать графины. Я что-нибудь забыл? Можно надеть под одежду доспехи для Инча и каски, предлагает Марк. Согласен. Возможно, стоит поставить в известность одного из синих, чтобы впоследствии он смог объяснить остальным причину нашего ухода. Мето, ты подвергнешь огромному риску всех нас. Не знаю, что вы об этом думаете, парни, но мне это кажется очень плохой идеей. Согласен, говорит Тит. Забудь об этом, Мето. Мы расходимся. Я возвращаюсь к притихшим синим. Децим встает из-за стола и подходит ко мне. Видишь, мы ведем себя хорошо. Мы хотели сделать тебе сюрприз. Ваш мятеж — это правильно. В доме теперь так хорошо. Мето, что с тобой? У вас плохие новости? Нет, все нормально. Мы волнуемся, потому что Нумерия и Мамерк ушли прошлой ночью на поиски других слуг острова, и у нас до сих пор нет от них вестей. Децим хмурится, потом спрашивает, думаешь, все может стать как прежде? Нет, мы не допустим. Мы здесь для того, чтобы этого не произошло. Пойдем, поиграешь с нами? Почему бы и нет? За ужином Клавдий садится напротив меня. Он задумчив. Я тоже. Я уже скучаю по миру, который всегда ненавидел. Кое-чего мне будет все-таки не хватать. Инча, например. Или тайного перешептывания перед сном. Целая страница жизни переворачивается окончательно и бесповоротно. Я боюсь, что кто-то из моих друзей погибнет сегодня вечером. Все те, кто мне доверяет, могут попасть в ловушку. Я думаю о Клавдии, который стоит у истоков этого мятежа. Он так хотел спасти своего друга Нумерия. О чем, интересно, он сейчас думает? «Мето! Мето!» — зовет Клавдий. «Да, что? Ну как, вели себя малыши? Не бузили? Они просто паиньки. Я знал, что здесь можно наладить хорошую жизнь. Нам не хватило времени и немного везения», — говорит Клавдий. «Тит нас перебивает. Спуститесь на землю, парни. Мы все на волосок от гибели. Подумайте лучше о том, чтобы поесть поплотнее. И набейте карманы хлебом и сахаром. Сбор через час. Все должны вымазать лицо и руки сажей. Пойду прослежу, как они укладываются спать, а после приду к вам. Ты собрал мешок?» «Пока нет». «Я соберу тебе», — предлагает Клавдий. «Ты молодец, что решил присмотреть за малышами до конца. Так они ничего не заподозрят. Что тебе положить помимо стандартного набора?» «Три вещи. Металлическую папку, в которой, надеюсь, все секреты дома, маленькую тетрадку и зеленое досье с научными документами, в том числе и о размножении человека». «Ого», — смеется Тит, — «это все?» «Да». Малыши, чувствуя действие снотворного, двигаются в направлении спальни. Как всегда, они аккуратно складывают свои вещи и с осторожностью залезают в кровати. Некоторые засыпают, как только касаются головой подушки. Пусть поспят. Пробуждение будет нелегким. Они ничего не поймут. Я знаю, что обещал, но сейчас ничего не могу поделать. Я иду к кровати Децима, который лежит с открытыми глазами. «Дай мне твою руку, Децим, и пообещай выслушать меня до конца, не перебивая». Он соглашается, лицо его серьезно. Должно быть, он понимает, что я пришел не только для того, чтобы пожелать ему спокойной ночи. «Децим, все старшие должны покинуть дом этой ночью». «Что?» Я прикрываю ему рот рукой, чувствую, что он расслабляется, поэтому давлю не сильно. «Послушай меня, Децим, ты сейчас уснешь. Нужно, чтобы ты меня выслушал. Мы сегодня получили послание. Мы приговорены к казни, поэтому должны бежать и оградить вас от страданий. У нас нет другого выхода. Клянусь тебе, что если нам удастся отыскать рваных ушей, я подниму бунт против солдат, и мы освободим вас. Мы о вас не забудем. Децим выпускает мою руку. Он спит. Надеюсь, главное он уловил. Я бегу к своим друзьям. Скоро на выход. Мы тебя заждались. Ну как, все нормально? Они спят, допрашивает меня Клавдия, передавая мешок. Я надеваю защитный костюм и рассказываю. Да, я дождался, пока все не уснут. Октавий помогает мне одеться. Поверх доспехов я набрасываю плащ. И пока обмазываю себе лицо сажей, Тит вводит меня в курс дела. В туннеле соблюдаем абсолютную тишину. Я иду впереди с Тиберием. Мы вдвоем доберемся до поста охраны и тихо их нейтрализуем. После тройного свистка вы двигаетесь к нам с мешками и ружьями. Все поняли? Как вы их уложите, спрашивает Марк. Не переживай. Мы тренировались весь день. Шнурок, острый нож и эффект неожиданности обеспечат нам преимущество. Мои друзья расступаются и пропускают меня вперед, чтобы я открыл шкаф и нашел вход в туннель. Получилось. Тит с фонарем в руках обходит меня. За ним следует Тиберий. Проход узкий. Мы спускаемся по ступеням один за другим. Слышу, как за нами захлопнулась тяжелая дверь. Пути назад больше нет. Продолжение следует. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Сергей Кирсанов.